в борьбе за устранение последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён Корейской Народно-Демократической Республики наблюдаются новые успехи. В уезде Ёнса военнослужащие Народной Армии за три дня соорудили защитную стену и дамбу речки Ёнмён протяженностью в 1650 с лишним метров. Воины-строители в Намяне уезда Унсон завершают на последней стадии строительства жилищ на 400 с лишним квартир. В пострадавших районах 550 с лишним молодежных ударных отрядов восстановили разрушенные дороги и линию железных дорог длиной в сотни километров, а также 30 с лишним мостов, а сейчас форсируют строительство жилых домов. На промышленных предприятиях, призванных снабдить стройматериалами и оборудованием, организованы 120 с лишним молодежных ударных отрядов, которые задают тон в увеличении производства. Труженики Ранамской фабрики пластмассовых бытовых предметов, где работают инвалиды войны, службы, выпустили многие пластмассовые изделия и отправили их в пострадавшие от наводнения северные районы страны.